Андрей ушел в кабинет, но Соловьев уже не мог сосредоточиться на том, что читал. Глупость какая! Эта статуэточка с глазами восторженного олененка влюбилась в него. Впрочем, взгляды ее были очень выразительными. Да и возится она с его компьютером что-то очень уж долго. Время тянет. Может быть, Андрей не так уж и не прав. И этот разговор за обедом хотела дать понять хотя бы в такой форме. Забавно. Глуп, конечно, но забавно. Жалко девочку, если это правда. Глаза у нее изумительные, и фигурка, и улыбка. Внимание его привлекли странные звуки, доносящиеся с кухни. Какое-то утробное рычание вперемешку с бульканьем. Соловьев развернул кресло и подъехал к двери. То, что он увидел, привело его в ужас. Из раковины на пол вытекала отвратительная черная вонючая вода. «Андрей!» — заорал он. «Срочно перекрывайте воду! У нас авария!» Андрей пулей вылетел из кабинета. Через несколько минут стало понятно, что без сантехника тут не обойтись. Трубу надо прочищать специальным гибким тросом. Марина и Андрей схватили тряпки и принялись собирать с пола грязную воду, пока она не протекла на ковер в гостиной. Диспетчер сказал, что аварийка приедет в течение 2 часов, не раньше. «Ну, как назло!» — расстроился Андрей. «Вы же меня на сегодняшний вечер отпустили. Вы не забыли? Теперь я не смогу уехать, пока воду не наладят». Он действительно отпрашивался у Соловьева именно на этот вечер, причем загодя, еще 2 дня назад. Мать Андрея купила новую мебель и просила сына быть у нее, когда мебель привезут, чтобы помочь ее собрать и расставить. Она предварительно посоветовалась с сыном, на какой день договариваться о доставке, и после разговора с Соловьевым Андрей пообещал приехать во вторник после обеда. Отменять заказ на машину и грузчиков было поздно. «Если хотите, я могу остаться», — робко сказала Марина. «Подожду слесарей». «Правда?» — обрадовался помощник. «Вы не торопитесь?» «Нет, будем считать, что я все еще лечу ваш компьютер. Только вы мне покажите, где у вас трубы и вентили, а то вдруг сантехник не найдет». «Спасибо, Мариночка, вы так меня выручите!» И только тут Соловьев сообразил, что волею обстоятельств он остается наедине с влюбленной, якобы, в него молодой женщиной, да еще и на неопределенное время. Хорошо, если аварийка приедет через обещанные 2 часа, а если через 4? Но ничего не поделаешь. Он не может оставаться один, если в дом должны явиться посторонние. Непреложное правило элементарной безопасности. И потом этим слесарям все время нужно что-нибудь, то тряпку подать, то показать, где вентиль, то ведро принести. Что ж, давно он не оставался наедине с влюбленной женщиной. В конце концов, это может даже оказаться любопытным. Сантехники давно ушли, а Марина все еще была в доме, хотя работа по уничтожению упрямого вируса тоже была закончена. К собственному удивлению, Соловьев не тяготился ее обществом. Выполняя указания Андрея, она даже вывезла Владимира Александровича на прогулку, несмотря на его сопротивление, впрочем, довольно вялое. Ему действительно хотелось подышать воздухом, и против беседы с Кареглазкой он тоже ничего не имел. После прогулки они пили чай, а теперь сидели в гостиной, залитой приятным полумраком, и освещаемый только торшером возле низкого журнального столика. Соловьев маленькими глотками пил коньяк. Марина от спиртного отказалась. Она за рулем, ей еще домой ехать. — Я кажусь вам смешной, — полувопросительно сказала Марина. Сейчас она была тихой и какой-то сосредоточенной, ничем не напоминая весело хохочущую молодую женщину, какой была всего несколько часов назад за обедом. «Ну, почему же?» — мягко возразил Соловьев. «Конечно, он не хотел ее обидеть, но, кроме того, он и в самом деле так не думал. Если во время разговора с Андреем все это действительно казалось ему смешным и нелепым, то теперь, в эту самую минуту, он вдруг осознал, что ничего смешного и тем более нелепого тут нет». почему он решил, что в него нельзя влюбиться. Из 43 прожитых лет 15 пришлись на детство и отрочество, а на протяжении следующих 26 лет он постоянно ощущал влюбленность в себя со стороны той или иной девушки или женщины. Уж в этом-то недостатка у него не было никогда. Красота, мужское обаяние, талант, сексуальная сила — все это привлекало противоположный пол. И Соловьев 26 лет плавно переносил себя из одного романа в другой, и до женитьбы на Светлане, и во время совместной жизни с ней, и даже после ее гибели, вплоть до несчастья, сделавшего его инвалидом 2 года назад.